Да и мне радости мало. А тело у человека, хотя бы и у меня, жидкое. Пробредут пульки-то до главной кишки, и ходи тогда, греми ими, как почтарский громышок. Полное нарушение получается. Лежу, шляпку подсолнух открутил, семечки ем, а самому страшно. Цепь наша ушла. Ну, как взяли этот Балашов, и я туда прикомандировался. В Тишанской в лазарете лежал. Доктор там такой, стал быть, шустрый, как воробей. Все упрашивал, давай, пули вырежем. А я сам себе на уме спросил, могут они, ваше благородие, внутро провалиться? Нет, говорит, не могут. Ну, тогда, думаю, не дамся их вырезать. Знаю я эти шутки. Вырежут, не успеет рубец затянуться, и опять иди в часть. Нет, говорю, ваше благородие, не дамся. Мне с ними даже интереснее. Хочу их домой понесть, жене показать. Они мне не препятствуют, невелика тяжесть. Обругал он меня, а на побывку пустил. На неделю. Улыбаясь, Григорий выслушал бесхитростные повествования и спросил. Ты куда попал? В какой полк? В четвертый, сводный. Кто из хуторных с тобой? Наш там много. Ну как, казачки? Не жалуются? Обижаются на офицерьев, стало быть. Таких сволочей понасажали, житья нет. И почти все русские, казаков нету. Христо, не рассказывая, натягивал короткие рукава френча и, словно не веря своим глазам, удивленно рассматривал и гладил на коленях добротное ворсистое сукно английских штанов. «А ботинок, стал быть, на мою ногу не нашлось», — раздумчиво говорил он. «В английской державе под ихними людьми таких ядреных ног нет. Мы же пшеницу сеем и едим, а там, небось, на одном жить сидят. Откель же им такие ноги иметь? Всю сотню одели, обули, пахучих папиросов прислали. А все одно плохо». «Что плохо?» — поинтересовался Григорий. Христоня улыбнулся, сказал. «Снаружи хорошо, а в середке плохо. Знаешь, опять казаки не хотят воевать. Стало быть, ничего из этой войны не выйдет. Гутарили так, что дальше Хоперского округа не пойдут». Проводив Христоню, Григорий после короткого размышления решил: «Поживу с неделю и уеду на фронт. Тут с тоски пропадешь».